Молитва по Иоанну Шаховскому. Великий русский старец, батюшка Власий, мой учитель и духовник Боровского монастыря, в одну из наших последних встреч подарил мне эту молитву великого русского святого Иоанна Шаховского и сказал: «Вот, возьми, это твоя молитва, только твоя молитва, и сейчас я отпускаю ее, пусть разлетится по всей планете». Господи Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего, чтобы я вносила любовь туда, где ненависть, чтобы я прощала, где обижают, чтобы я соединяла, где есть ссора, чтобы я говорила правду, где господствует заблуждение, чтобы я воздвигала веру, где давит сомнение, чтобы я возбуждала надежду, где мучает отчаяние, чтобы я вносила свет во тьму, чтобы я возбуждала радость, где горе живет. Господи Боже мой, удостой не чтоб меня утешали, но чтобы я утешала, не чтоб меня понимали, но чтобы я других понимала, не чтоб меня любили, но чтобы я других любила. Ибо кто дает, тот получает, кто забывает себя, тот обретает, кто прощает, тот простится, кто умирает, тот просыпается к вечной жизни.